Леон совсем забыл про свой правый насекомый глаз, в котором поселился ветер. И тот затаился до поры, не напоминал о себе, когда вокруг было столько настоящих насекомых, некоторые из которых, скажем, мошки, так и лезли в глаз, видимо, чувствуя родное. Заявил о себе насекомый глаз в озере, куда рухнул с гнилых и скользких, далеко уходящих в воду мостков, Леон с тяжелым после обеда желудком. Он спросил у дяди Пети, где здесь наиболее приятное для купания место. Дядя Петя, как бы даже и не расслышал, пожал плечами. Леон догадался, что едва ли существует что-то интересующее дядю Петю меньше, нежели места, приятные для купания. Черный дом, параллелограмм, в котором жили Гена и его мать, стоял на берегу озера. Проходя мимо, с полотенцем через плечо, Леон еще раз подивился страшному красному георгину, глазу сатаны, вновь обернувшемуся в его сторону. На чурбачке, у кривой и низкой, как в хлев, если бы хлев не был домом, двери, покуривал Гена. Объявить озеро своим, как недавно луг, он воздержался. Идея собственности преломилась в зайцах, как картина мира в насекомьем глазу Леона. Все здесь было ничьим, все здесь было нищим, и вместе с тем все все считали своим, но не предпринимали ничего, чтобы вступить в реальное с пользой владение. «Ишь ты!» — ухмыльнулся дядя Петя, когда Леон рассказал ему про Гену. «Выблюдок немецкий! Будто не знает, что председатель отписал мне поля и луга!» «Как ты сказал?» Похоже, каждый разговор о соседях был чреват. «От немца его матка в войну прижила!» — неохотно объяснил дядя Петя. «В войну здесь вермахт стоял, говорят. А так кто знает?» «А еще говорят», — вздохнул Леон. «Говорить-то говорят», — не поддержал дядя Петя. «Да только кто свечку держал? Народ сволочь, кого хошь с дерьмом смешает. Про меня тоже вон говорят, что я леченый алкаш, ни уха, ни рыла в сельском хозяйстве, а хочу здесь все запахать. Горестно махнул рукой, хотя, честно говоря, непонятно было, на что, собственно, он обижается. Леон подумал, что идея правды преломилась в зайцах не менее причудливо, чем идея собственности. Правда была здесь невозможнее и страшнее любой лжи. Поэтому во имя сохранения рассудка следовало жить, как если бы никакой правды вообще не существовало. Или же существовало, но мистически-теоретически, как птица-феникс, зверь-единорог, рыба-китовраз, Гог и Магог, голос в радиоприемнике. В зайцах было невозможно ничем-нибудь кому-нибудь окончательно завладеть, никому-нибудь окончательно чего-нибудь лишиться. Спор о заброшенных лугах, невозделанных полях представлялся неразрешимым и вечным. Леон, случалось, захаживал в открывшийся у них в доме компьютерный клуб «Орион», сиживал за дисплеями, перестал, когда плату за час вдруг увеличили сразу в 14 раз. Так вот, программа на дисплее иногда зависала. То есть всякое движение, какие бы кнопки на клавиатуре ни давил, прекращалось. Вывести компьютер из ступора можно было только перенастроив его, нажав красную кнопку «Reset». Так и зависшую в зайцах жизнь желательно было перенастроить. Но кто, кроме Господа Бога, мог нажать на красную кнопку? Один раз в 17-м Бог нажал, но с тех пор, похоже, остерегался пока. Леон разделся на мостках, повесил одежду на горячий и сухой, как у больного пса, нос, торчащий из воды полузатопленной лодки. Всего две лодки было на плаву в озерных зайцах. Дяди Петина, в ней, впрочем, обильно плескалась водичка, сновали водомерки, и Наташиного, Наташей Плотининой звали подошедшую к Леону на лугу бессонную девчонку, дедушки.